Андрей Реутов. «Хакеры сновидений». Издательская группа «Весь». Из наших книг вы узнаете, как возникла группа «Хакеров сновидений» и сложилась судьба их лидера Сергея из Риги. Это удивительный человек, сделавший проход в новую реальность. Публикуемая серия посвящена его памяти. Спасибо тебе, дорогой братик, друг и лидер. Письмо Сергея из Риги. Цель хакеров — создать российскую традицию сновидящих, методы для современного поколения, которое привыкло к конкретике, а не к занудной философии интертрипаторов. Я настаиваю на этом слове. Интертрипаторов Кастанеды. Сколько можно высасывать бред из пальца? Когда я читаю Мореза и его российско-украинских младших братьев, мне становится тошно. Я хочу реальных открытий, таких же мощных, как у Кастанеды, а мне предлагают умозрительную билиберду. Вот представь, сидим мы с тобой на футболе и смотрим игру «Спартака» с «Локомотивом». И тут подсаживается к нам какой-нибудь хрен и начинает втирать нам теории о плетении вратарских сеток или о способах шнуровки бутс. Ты что бы на это сказал? Я бы просто послал мужика подальше. То же самое хочется сделать со всеми нагвалями, которые расплодились после кончины кака. А чем заняться практикам? Что делать тем, у кого нет учителей? Вот из этих двух вопросов и родилось движение хакеров. Наша цель заключается в том, чтобы войти в мир Дона Хуана и Карлоса Кастанеды по-своему, без оглядки на добрых дядь, которые тыкают в нас указками и дубасят своими книжками. Мы послали авторитетов в сад и начали гнуть свою линию. Этот метод дал нам результаты. На данный момент хакеры осуществляют большой проект по созданию программного продукта. Это будет увлекательная прога для картографии сновидений. Мне кажется, она позволит многим российским парням и девушкам забыть о пьянстве и наркоте. Она покажет им доступный путь в мир сновидений. Прежде люди обламывались на руках во сне и бросали практику. Картография сновидений сделала практику интересной и доступной. Это отмычка к первым вратам. Это наш жучок, который позволяет любому проникать в программу человеческого сознания. А там неисследованная область. Мы пока зацепили следующие проекты. Воссоздание древних манускриптов, чьи информационные клише остались в полях Земли. Создание теории сингулярных законов в цепочках событий повседневной жизни. Мне верится, что этот проект даст людям потрясающую власть над событиями собственных жизней. Это будет что-то типа волшебства. Есть хакеры, которые исследуют открывшееся нам пространство. Они знакомятся с совершенно уникальными силами Вселенной и пытаются их понять. Есть группа, которая разрабатывает новый метод сталкинга. Пойми, у нас нет Дона Хуана с палкой, который подгонял бы нас вперед. Мы должны заменить это принуждение интересом. Вот этим пока и занимаются хакеры. Ты спрашиваешь, куда мы пойдем дальше? А хрен его знает. Перед нами бескрайний простор в любом направлении. Пойдем, куда ноги приведут. Но этот простор, он ведь и для тебя тоже. И для других ребят. Нас ждут невероятные открытия. Надо только понять, что все авторитеты — это якоря. Каждый из нас — стрела. А значит, или жизнь в колчане, или стремительный полет. Хакеры выбрали последнее. И знаете, нам бы очень хотелось, чтобы в том пространстве нас было больше. Нам бы хотелось, чтобы там были вы. Сергей из Риги.